Валентина Петровна, здравствуйте. Это сосед звонит из 218-й. Алло. Да. Да, дело в том, что вот вы мне звонили позавчера рано утром. Объясните ваше поведение такое. Да нахуй ты нужен? Зачем вот в 5 часов утра мне звонили? Сука, как я могу знать твой телефон? Ты, блядь, мне его давал, что ли? Ну, вы по справочнику узнали. По какому справочнику? Ну, Москвы. Ну, может, давайте... Его нет. Давайте прекратим вот эти все дела. Мне это очень надоело. Ты, блядь, сам бандит, а людям приписываешь, сука рваная. Не ругайся. Алло. Вы трубки не бросайте, давайте с вами поговорим нормально. А в чем, блядь? Хуй тебе, а не квартиру, ёбан. Тебе тоже квартиру. Мне не нужна ваша квартира. Понимаете? А? Мне ваша квартира совсем не нужна. А не нужно, чтобы мне нахуячило по телефону, нервы не мотал. Ну, давайте я сейчас к вам поднимусь. Пошел ты нахуй, сдался, бандюга ебучая. Дверь от... Ко мне подниматься еще. Вы дверь откроете или мы сами сейчас? Хуй тебе. Мы ее сейчас сами. Я сама вызову. А они вам не помогут. Помогут. Не помогут. Не так что... голову, помогут. Открывайте. Они тебя разыскивают, блядь, а ты спрятался, сука. Да чего ж я спрятался? Вот у меня 218-й, пускай приходит ко мне. Я вызывала 02, ты спрятался, искали, тебя не нашли. Да я 218-й был дома, сидел. Значит, дверь не открыл. Да никто мне даже не стучался, чтобы дверь открывать. Ну что, давайте сейчас сами откройте, или я ее динамитом... Взорвешь, блядь, ты сам взорвешься. Может, откройте, Валентина Петровна? Хуй тебе. Бандюга, я на тебя заявление напишу, блядь. И тебя закатаю за вымогательство квартиры, за хулиганство. Ну, я с вами только хочу... Угроза, ты получишь.